Издательством «Трудовой партии Кореи» был издан 11-й том «Были из жизни Ким Ир Сена». В него вошли «Были из жизни великого вождя Ким Ир Сена» в период с сентября 1937 года Чучи 1948 по июль 1938 года Чучи 1949, когда он после основания Корейской Народно-Демократической Республики заложил прочный фундамент самостоятельной национальной экономики и мудро направлял дело по превращению Корейской Народной Армии в непобедимую стальную армию.